Одно время еще в Сибири де Жорж возглавлял колонию. Это был сдержанный, даже суровый человек, всегда сохранявший дистанцию между собой и воспитанниками. Дети хорошо знали по урокам литературы рассказ Антона Чехова «Человек в футляре». Де Жорж очень напоминал героя этого рассказа, учителя Беликова, такой же черствый, без всяких эмоций. Но когда колония переехала в Владивосток, де Жорж переменился. Он больше не отгораживался от детей, стал с ними гулять и беседовать, а однажды появился на танцах, что на него совсем было не похоже. Жизнь распорядилась своим героем иначе, чем писатель. Де Жорж освободился от футляра. Так птица, вылетевшая на свободу, оставляет клетку. Перед гимназическим учителем открылся неведомый прежде мир. Аксиом — это для классной доски, а истина же познается в пути. Уроки, которые он станет давать своим ученикам, отныне будут другими. Де Жорж предложил старшим колонистам прочесть книгу ведущего философа Санкт-Петербургского университета, профессора Челпанова «Мозг и душа». Затем они собрались вместе узким кругом, чтобы поговорить о прочитанном. Де Жорж открылся с другой стороны. Мудрый наставник, учитель с большой буквы, вот вам и Беликов. «Отпускаю вас на уикенд», — сказал Колис и почему-то вздохнул. Он проверил, как все одеты и обуты, на каждом заячьей шапкой, только де Жорж не захотел расстаться со шляпой. «Не боитесь остаться без ушей? К тому же сегодня тепло, я привычен к морозам, да и шляпа у меня глубокая. Да, я знаю, русский народ закаленный, но вам предстоит прогулка не по улице, а по ледяной бухте. Пустяки, до острова не больше 3 часов ходьбы, уверен, нам даже не потребуется привал. Тогда счастливого пути». Утро выдалось погожим. Солнце легко поднималось из-за холмов, освещая бухту из конца в конец. Даже Колису, человеку осторожному, показалось, что пройти ее не так уж трудно. Он и сам отправился бы на остров вместе с колонистами, если бы не нога, которую он повредил еще в детстве. Никто не обратил внимания на противоположную сторону неба, где навстречу солнцу медленно, но неотвратимо двигалась серая полоса. 2 десятка юношей во главе с воспитателем и 3 собаки, не очень-то умело обученные и плохо запряженные в сани, спустились на лед. Чарльз Коллис помахал им рукой, а затем ушел, ни о чем не беспокоясь. Не прошли они и половины пути, как задул ветер. Сначала настолько слабый, что его хватало лишь на то, чтобы переносить с места на место песчинки снега, но постепенно воздушные струи поднимались все выше, как вода в сосуде. Снежные песчинки начинали больно сечь по щекам и не давали открыть глаза. А затем снег посыпался сверху. Кто-то невидимый бросал в лицо пригоршни снега, дразня и испытывая терпение путников. Солнце окончательно спряталось, оставив их наедине с непогодой. Запольский шел след вслед за воспитателем, почти упираясь в его сутулую спину. Они двигались, окруженные мириадами снежинок. Некоторые из них были крупными, как мотыльки. Да и Жоржу то и дело приходилось оттягивать шляпу. Запольский вспомнил, как однажды вечером на исходе лета де Жорж попросил помочь ему укрепить наружной стене казармы белое полотнище. Они часто смотрели кино на открытом воздухе. Сегодня мы обещали показать фильм Чарли Чаплина. Когда установили экран, вспыхнул яркий луч, и тотчас, привлеченные светом, со всей округи слетелись белые мотыльки. Сегодня все похоже. И мотыльки, и шляпа, только принадлежит она не Чарли Чаплину, а их учителю, человеку тоже чудаковатому и загадочному. Метель разыгралась не на шутку. Прогулка внезапно превратилась в настоящее приключение, о котором ребята так мечтали. Главное — не потерять направление. Хорошо, что рядом собаки, эти умные животные не дадут сбиться с пути. Ирина Веннерт. Мальчикам разрешали навещать нас по субботам и воскресеньям, а пешком по льду, да еще в тайфун, идти очень опасно. Но их не останавливали ни ледяные бугры, ни ветер, который сбивал с ног. Когда приходила суббота, мы бежали к берегу и смотрели, смотрели до боли в глазах. Первым делом мы вели наших мальчиков в столовую, чтобы напоить, отогреть горячим чаем, а вечером танцы. Встречи с залетками, так именовались у нас предметы любви, были главной радостью и главной темой наших разговоров. Валентина Скроботова. Иногда дули такие бешеные ветры, что мы ходили цепочкой, держась за руки, иначе ветер валил с ног. Чтобы руки не замерзали, держали в карманах маленькие грелки с горячими угольками. Посреди зимы к нам приехала из Владивостока местная молодежь, а с ними артисты. Помню пожилую артистку, которая исполняла очень понравившуюся всем песню. Был у Христа младенца сад, и много роз растил он в нем. Георгий Финогенов. Я и брат Павел были разлучены. Я жил на второй речке, а он на острове. Мы очень скучали. Однажды группа старших колонистов решила пешком пройти по льду залива Золотой Рог. Я, конечно, был в их числе. Оказывается, Павел заболел и находился в госпитале. Я захотел его навестить. Воспитательница Серафима Викторовна дала мне кофе с молоком и несколько пирожных, чтобы я отнес это брату. До госпиталя было довольно далеко, а погода, как на грех, ужасная. Дул сильный ветер, он пытался сбить с ног, но я с упорством нес на маленьком подносе угощение, и все же не удалось удержаться на ногах. Я упал в сугроб, но подносик из рук не выпустил. Увы, кофе пролился, а от пирожного остались одни крохи, но я их вручил брату. Павел сказал, что старался я зря, в госпитале им нет отказа ни в чем. Хорошо помню американских медсестер. Они мне показались существами из другого мира. Все до одной красавицы, на крахмальные чипцы и передники. Этим девушкам очень шла форма. Глава 30. Весна. Зима тянулась и тянулась, такая же долгая, как и затянувшееся путешествие. Младшие дети остались без развлечений, воспитатели не знали, чем их занять. Целые дни проводили они под крышей казармы. Рыбалка, охота за крабами, купание, походы в лес и редкие прогулки в город — все это вместе с ушедшим летом осталось позади. Русские дети больше всего на свете любят зимние забавы, но никому не пришло в голову обеспечить колонию коньками и лыжами. Когда речь идет о хлебе насущном, до того ли. Петя Александров смастерил для сестры салазки и по совету Феди Кузовкова расписал их русским национальным узором. Салазки получились не просто красивыми, а нарядными. «Жалко, если поцарапаются», — вздохнула одна из Лениных подружек и погладила саночки. Но это не остановило Леночку. Уже через минуту она, весело и бесшабашно, подражая мальчишкам, спускалась с крутого берега на лед залива. У Лены был тот возраст, когда уже перестают верить в Деда Мороза, но еще не выпускают из рук куклу. Она всегда обращалась к брату с множеством вопросов, и в последнее время число их удвоилось и утроилось. Еще недавно Петя чувствовал себя защитником сестры, а теперь понимал, что должен стать и наставником.